«Представляю, как это ужасно для вас! Вы в первый раз с тех пор плывете?» Теперь стало понятно, почему она такая бледная и напряженная, и никуда не выходит из каюты. «Да, это не так-то просто. Я поклялась никогда больше не плавать на кораблях. Но, видите, пришлось. Мне нужно повидать в Европе сестру». Она же находилась там. Патрик знал некоторых людей, погибших тогда, но никогда не встречал никого из спасшихся с Титаника. «Мы думали, что потеряли ее. Она пропала, когда мы садились в шлюпки. Она, оказывается, вернулась в каюту за куклой. Ей тогда было 6 лет». Эдвина грустно улыбнулась. «Титаник затонул в день ее рождения, но мы нашли ее на пароходе, который подобрал нас. Она была в шоке. Она была трудным ребенком из-за того, что пережила. У вас есть еще родные?» Его интересовало все, что касалось Эдвины. Она действительно была красивой, загадочной молодой женщиной. «У меня 3 брата и 2 сестры. Мы все спаслись. Только мои родители и мой жених погибли. Он тоже был англичанин». Она улыбнулась, вспоминая Чарльза. Патрик Спаркс Келли внимательно смотрел на нее. Его звали Чарльз Фицджеральд. Она произнесла это едва слышно, инстинктивно взглянув на палец, где раньше было обручальное кольцо. Она уже много лет не носила его. Эдвина хотела вернуть кольцо семье Чарльза, но леди Фицджеральд настояла, чтобы оно осталось у Эдвины. Крайне изумленный, Патрик смотрел на нее так, будто перед ним стояло привидение. «Боже мой! Я слышал о вас! Американская девушка из Сан-Франциско! Это было, о господи, 10 или 12 лет назад! Я как раз сам тогда женился. Чарльз был моим 2-родным братом!» Они молчали, вспоминая его. И Эдвина опять грустно улыбнулась. Как странно, что они встретились теперь, много лет спустя, после смерти Чарльза. Это было ужасно. Единственный сын, любимый ребенок. Ужасно. Родители много лет оплакивали его. «И я», — прошептала Эдвина, — «вы так и не вышли замуж?» Она покачала головой и мягко улыбнулась. «Я была слишком занята. Мне пришлось растить детей. Мне тогда исполнилось 20, и я была самой старшей. Моему брату Филиппу было лишь 16, и он изо всех сил старался заменить детям отца. Через год он уехал в университет. Джорджу было 12, Алексис 6, маленькой Фанни 4, а Тедди 2 годика. Они были такие забавные!» Она усмехнулась, а пораженный Патрик воскликнул. «И вы сделали все это одна?» «Удивительная женщина!» «Мама поручила мне их всех. Я старалась, как могла, и временами у меня опускались руки. Но все-таки мы выжили, все, кроме Филиппа». «И что с ними потом стало? Где они сейчас?» Эдвина вдруг почувствовала, что ей хочется рассказать о своей семье этому почти незнакомому человеку. «Мой старший брат, Филипп, погиб на войне 6 лет назад. Джордж — гордость нашей семьи. Когда погиб Филипп, он бросил Гарвард и вернулся домой, а потом уехал в Голливуд и добился там больших успехов». «Как актер?» — полюбопытствовал Патрик. «Нет, у него теперь своя студия. Они сделали несколько отличных фильмов, и он только что женился 2 недели назад». Эдвина улыбнулась. «И еще Алексис, та, о ком я говорила. Я ее встречу в Лондоне. Эдвина не стала объяснять, почему ее сестра находится в Лондоне. И Фанни, наша хозяюшка, ей 15, а младшему Тедди 13.